«Мстить твою! Эдак и оглохнуть можно!» От беглого залпа уши заложило так, словно он только что получил контузию. Побочный эффект расположения батареи сзади и на возвышенности. «Ладно, с ощущениями разберемся позже. Ну-ка, чего они там настреляли?» «Нет, это когда-нибудь закончится. Что за...» Ядра дружно взрыли землю со значительным недолетом и, как им и положено, срикошетили. Но не все. Сказалась стрельба по встречному склону. Некоторые, угодив в мягкий грунт, зарылись в землю. Около половины все же подпрыгнули, но только один раз. Угол склона для подобной стрельбы оказался неудачным. Так что ни одно ядро не достигло строя. Да, а как бабахнули. Гульды ответили не менее глупо. Таким же дружным залпом, вот только в отличие от своих противников, они дали значительный перелет, причем все вместе. Интересно, а по одному орудию произвести пристрелку не судьба? Едва произошел обмен залпами, как поле огласили звуки барабанов и труб, после чего, подчиняясь отбиваемому ритму, первая волна качнулась и двинулась в наступление. Вслед за первой пошла вторая. Похоже, началось. Отчего-то вспомнился фильм «Чапаев», где изображалась психическая атака, но, оглядевшись по сторонам, Волков отчего-то отчетливо осознал – этим на психику давить бесполезно. Этих, если и собьют, то только силой оружия, и никак иначе. Виктор попытался поставить себя на место атакующих. А смог бы он вот так, держа равнение и шагая в ногу, улавливая ритм, отбиваемый барабанами, во весь, мать его, рост идти в атаку? Нет, нафиг такую дискотеку. Повторный залп. Нет, ну что ты будешь делать? Именно залпы, никак иначе. Прям сборная России по футболу. Лучше бы оставили прежний прицел, да подождали бы еще с минутку. Что толку садить скорострельной стрельбой, если все мимо? На этот раз ядра ударили с перелетом. Причем нет, чтобы упасть за первой линией. Тогда ядра гарантированно прокатились бы рикошетом по второй. Нет, надо запулить, черт знает куда, а. Волков пушкарями отдельно никогда не интересовался, но, похоже, наведением орудий там занимается один и тот же человек. Уж больно дружно летят ядра. Ответный залп. Может, на глазок и наугад, но с удачей у гульдов получше будет. Правда, несмотря на то, что ядра ударили довольно точно, толку от той стрельбы никакого. Впрочем, тот бедолага, что сейчас заходится криком, точно так не думает. Ему оторвало ногу. Как только не умер от болевого шока. Все же крепкий тут народ. Противник уже вышел на дистанцию открытия огня из штуцеров, когда пушкари дали еще один залп, и на этот раз довольно удачно. Словно отыгрывались за прежние неудачи. Чугунные шары, ворвавшись в плотное построение пехоты, проделали буквально просеки среди людей. Причем срикошетившие два ядра наворотили дел, пройдясь по нескольким рядам первой волны и прошив ее насквозь. Страшная картина. А этим хоть бы хны. Обходят павших и извивающихся в корчах товарищей и двигаются дальше, смыкая ряды. Стойкие, блин, оловянные солдатики. На поле то и дело раздавались разрозненные выстрелы. Это парни Виктора из штуцеров забавляются. И не сказать, что безрезультатно. Время от времени Волков видит в подзорную трубу падающих или схватившихся за какую-нибудь конечность солдат, которые тут же бредут в обратном направлении. Если доберутся до лагеря, то для них на сегодня сражение закончено. Но бреши быстро заполняются из задних рядов. Выучка у солдат на высоте. Он бросил было взгляд на свой карабин, но потом отказался от этой мысли. Его ствол не так точен, как у парней, так что лучше подождать еще немного. Не хотелось тратить заряды, когда вероятность промаха все же велика. С одной стороны, заниматься снаряжением барабанов слегка недосуг. С другой, после того, как он разрядит последний, нужна уже будет вдумчивая чистка. Потому как число осечек станет слишком велико. Ну и где ему этим заниматься? Под обстрелом противника, когда вот-вот начнется рукопашная, глупее не придумаешь. Нет, тогда уж в дело вступят револьверы. Запах сгоревшего пороха забил нос, хотя стрельцы не произвели ни одного выстрела. С этим вполне справляются пушкари. Хорошо хоть с атмосферным давлением порядок, и ветерок присутствует, благодаря чему белые облака легко поднимаются вверх и относятся в сторону. Вот что Виктору мешало занять другую позицию, не возле пушек. К тому же здесь артиллерия всегда оказывается в центре внимания, и солдаты стремятся овладеть именно пушками. Это и грозная сила, и дорогие они непомерно. Шутка ли, столько пушечной бронзы? Там ведь не только медь, а еще какие-то добавки, кроме традиционных. Может сменить позицию, пока не поздно? Виктор бросил взгляд на сумму, в которой находились гранаты, и плечо болезненно заныло. Ну его. Будь что будет. А если ошибутся с наводкой, когда будут картечью садить? Нет, это было бы слишком. Считай, вплотную стоят. Да и нет прямо за ним пушек. Он как-то между пристроился. Ладно, фаталист хренов, готовь гранаты. Уже подходят. Не сказать, что стрельба отличалась особой меткостью. Сегодня гранаты отчего-то имели слишком большой разлет, и с точностью были большие проблемы. Но это с лихвой компенсировалось многочисленностью противника. То и дело вспухающие ватные облачка вырывали из строя от одного до нескольких солдат. Свою лепту вносили и орудия, которые продолжали время от времени давать залпы. Противник приблизился, и с меткостью у пушкарей стало куда как лучше. Вот только теперь их было уже не 10, а 8. Гульские пушкари, пристрелявшись, начали вести огонь по способности, стараясь накрыть батарею славян. В ход пошли уже бомбы. Одно орудие опрокинулось в результате прямого попадания. Был поврежден лафет. Второе было сбито взрывом бомбы, зарывшейся в бруствер перед орудием. Тяжелая пушка не удержалась и скатилась прямо в окоп со стрельцами, придавив при этом двоих служивых. Ярость схватки, словно снежный ком, нарастала медленно, но неуклонно. Когда последняя граната улетела в сторону противника, тот уже почти достиг линии картечниц. Стрельцы, в которые уже раз за сегодня осеняли себя косыми крестами и готовились к стрельбе. Молодые, ошалевшие от беспрерывного грохота орудий, криков, дыма и вони сгоревшего пороха, растерянно осматривались по сторонам. Казалось, они готовы дать дёру. Однако ветераны не дремали и как могли подбадривали новичков, возвращая их на грешную землю. Порой доходило и до чувствительных затрещин. «Вот теперь можно и пострелять». Виктор отложил гладкоствол и взялся за свой карабин. Взвел курок, посадил на мушку офицера, уже переместившегося с передовой позиции и занявшего место на правом фланге своего подразделения. Там сейчас трое, как видно, ротный и два взводных. Рядом стоит один из сержантов. На другом фланге один офицер и пара сержантов. Ладно. Задержать дыхание, мазать никак нельзя. Он может сделать только 36 выстрелов. Хотя пока он это сделает, гульды, скорее всего, уже бросятся вперед с багинетами наперевес. Так, выбрать слабину. Выстрел. Есть контакт. Взвести курок. 6 выстрелов, 4 офицеров. Хорошая работа. Впрочем, не особо, все же стрелять приходится как на стрельбище, разве что антураж не способствует спокойной и выверенной стрельбе. Что это? Опять страх погибнуть? Похоже, именно так. Он чувствует, что в душе что-то поднимается, что-то очень знакомое. Невольно взглянув на себя, словно со стороны, он вдруг осознает, что не просто перезаряжает орудие, но при этом еще и улыбается, а кровь бурлит так, будто вместо нее по жилам струится жидкий огонь. Не до самокопаний сейчас. Карабин готов к бою. Приклад привычно упирается в плечо. В этот момент срабатывает первая картечница. По строю гульдов словно каток прошелся, смяв людей как траву и расчистив широкий проход. Некоторые картечницы достигают второй линии, сразив еще двоих. Следом срабатывают и остальные. Но это не останавливает атакующих. Ряды смыкаются, бреши быстро заполняются, и они продолжают наступать. Нет, пожалуй, насчет одной единственной роты против полка Волков сильно погорячился. Он и представить себе не может, чтобы они в прежней его жизни вот так слаженно и неумолимо наступали на неприятельские позиции. Еще один барабан пуст. Перезарядка. Гульды уже остановились примерно в сотне шагов от бруствера и вскинули мушкеты. Стрельцы подпалили запальные шнуры и целятся в ответ. Вопреки ожиданиям Виктора, пищалей с героическим калибром оказалось не так много. Едва хватило, чтобы выставить одну линию. Залп. Пули свистят над головой, ударяются в бруствер, с противным чавканьем входят в живую плоть. Несколько стрельцов падают на дно окопа. Кто ранен, а кто уже недвижим. Черт, стрельцы не просто падают. Некоторые из них стягивают с бруствера свои пищали, стволы которых смотрят в самые разные стороны, в том числе и на стрельцов, оставшихся в живых. «Пищали! Подбирайте пищали!» Виктор сам хватает одну и едва успевает направить ее ствол вверх, когда звучит первый выстрел. Вокруг уже трещат в разнобой ответные выстрелы стрельцов. Второй выстрел раздается буквально через пару секунд, но Волков успевает водрузить оружие обратно на бруствер, и картечь уходит в сторону гульдов. Неприцельно, но хоть беды не наделала. Перед позицией витает дымовая завеса, но, как и предполагалось, она не непроницаема. Сквозь нее видно не так хорошо, но видимость приемлемая. Повсюду звучат выстрелы, раздаются крики. Большинство пищалей упавших стрельцов осталось лежать на бруствере, но уже после первого выстрела их сносит назад, и они начинают бить в самую непредсказуемую сторону, раня своих же. Все это Волков видит периферийным зрением, продолжая сжимать в руках громоздкое и неуклюжее оружие. Последующие три выстрела уже уходят прицельно и вполне удачно. Все время, пока разряжаются своеобразные пулеметы, противник не стоит столбом. Вторая линия спешно выдвигается вперед и готовится к стрельбе. Отстрелявшиеся быстро, но без суеты, вгоняют в стволы багинеты, готовясь к атаке. Залп! Виктор успевает заблаговременно укрыться и слышит, как над головой проносится целый рой растревоженных шмелей. Но краем сознания он все же отмечает, что плотность огня стала послабее. Значит, его задумка все же принесла свои плоды, и первая волна понесла значительные потери. Непроизвольно он обращает внимание на пушки. Гады, еще одну сбили. В этот момент орудия начинают изрыгать огонь и дым. Звук не такой звонкий, выстрелы звучат как-то глухо. Это картечь. Волков вновь поднимается над бруствером и хватает свой карабин. Заряды вошли весьма плотно и точно. Солдаты стоят в окружении убитых и раненых товарищей, однако не сказать, что они готовы пуститься в бегство. Неприятель снова производит смену шеренг и дает очередной залп. Виктор выпускает одну пулю за другой, не прячась и практически не целясь, стараясь бить по большим группам солдат, чтобы уменьшить процент промахов. Тщательно целиться некогда. Сейчас уже очевидно, что он не успеет расстрелять все барабаны. Последний выстрел. Спокойно. Дальше будет только хуже. Извлечь ёршик, прочистить затравочный канал, пройтись по кресалу. Да, время теряется, но это необходимо. Гульды с криками бегут в атаку. Виктор краем глаза замечает, как то один, то другой валятся на землю с дикими криками. Стрельцы пока не стреляют. Вторая и третья линии уже дали залпы, и сейчас все защитники позиции спешно перезаряжаются. Благодаря временному перерыву дым достаточно рассеивается. Хотя видимость сильно упала, но все же происходящее еще видно. Ага, стало быть, свое слово говорят волчьи ямы. Как же гульды близко уже подобрались. Все, карабин заряжен. Кресало на место, взвести курок, приложиться. Некогда высматривать командиров. Им завладевает ярость схватки. Выстрел. Есть. Выстрел. Снова в цель. Барабан пустеет буквально в мгновение ока. Вокруг опять басовитый посвист пуль. Эта вторая волна вышла на рубеж открытия огня и прикрывает своих товарищей. Такая возможность у них есть, потому как атакующие находятся несколько ниже, а обороняющиеся даже выше второй волны. Несколько пуль поднимают фонтанчики прямо перед лицом, бросив в глаза землю, но Волков успевает зажмуриться так, что со зрением полный порядок. Все, перезаряжаться уже некогда. Атакующие у самых рогаток. Виктор начинает хватать гранаты одну за другой и посылать их в наступающих. Раздаются взрывы, но в наступившей какофонии боя они походят на негромкие хлопки. Казалось бы, эффект от тех гранат чуть, только дым, который застилает обзор. Но это лишь кажется. Несмотря ни на что, Волков все же умудряется рассмотреть падающих солдат, сраженных осколками. Вот гульды уже растащили рогатины, которые все еще представляют собой неудобство, но сильно препятствовать продвижению уже не в состоянии. Вторая волна продолжает давать залп за залпом. Большинство пуль уходят мимо, но есть и точные выстрелы. То и дело от бруствера отваливаются раненые или убитые стрельцы. Слава богу, их не слишком много. Наконец, бречеславцы отвечают, также посылая залп за залпом. Один, два, три. Стрельцы уже хватаются за бердыши, ощупывают свои пистоли. У каждого есть по одному, реже по два. Виктор сжимает в левой руке кольт, в правой оказывается выхваченная сабля. Еще зимой Градимир настоял на том, чтобы 10 разведчиков начали изучать это оружие и конный бой, для чего отрядил одного из своих боевых холопов. Поначалу Волков отнесся к этому скептически, так как сходиться в сабельном или конном бою он не планировал. Потом здраво рассудил, что от сумы и от тюрьмы зарекаться глупо, и отдался учению со всем пылом. Тем более, что зимой в крепости наступила тоска смертная. Если не считать поход, но тот длился недолго. Ватажники, воодушевленные примером атамана, к тому же они успели усвоить простое правило, умения и навыки лишними никогда не бывают. С не меньшим усердием начали постигать новую науку. Вот она и пригодилась. Заряды одного кольта Виктор расстрелял в подбегающих к брустверу гульдов, тщательно целясь, чтобы ни один заряд не прошел мимо. Потом те достигли верхнего уреза, и отчего-то их оказалось слишком много. Не иначе, как последующая волна нагнала предыдущую и присоединилась к атаке. Первого гульда, спрыгнувшего в окоп, Виктор принял на саблю, и пока клинок был в его теле, второго снял выстрелом из кольта. Вот еще один набегает сбоку и пытается достать его багинетом, насаженным на ствол мушкета. Виктор отводит острое жало сабли, поворачивается вокруг оси, давая возможность противнику сделать еще пару шагов. Как видно, тот полностью вложился в удар, поэтому сильно приближается и сам выходит на острие сабли с небольшим изгибом, впившийся ему в бок. Еще один. И снова в ход вступает кольт, уже изготовленный к бою отточенным движением. Солдат словно нарывается на препятствие и падает навзничь, выбросив вперед и вверх ноги. Ничего не поделаешь, у такого калибра останавливающая сила весьма велика. Сабля уже покинула тело поверженного врага. Опять атака, на этот раз сзади. Виктор едва успевает уклониться и приложиться клинком к мушкету, заставляя его значительно отодвинуться в сторону. Левая рука, живя собственной жизнью, делает движение вперед, прижимая кресало и курок к боку. Мгновение и оружие заряжено, а в следующий миг палец уже жмет на спуск. Солдат, затянутый в синий мундир с желтыми отворотами, переломился пополам, схватившись за живот, и сунулся лицом под ноги своему противнику. Спина, туго обтянутая синим сукном. Что-то крича, гульд старается подняться на противоположный скат окопа, достав при этом стрельца, неудачно пытавшегося ударить его бердышом. Тут уж не до благородства. Виктор без затей рубит саблей наотмашь, и несмотря на хаос, беспрестанные крики, стоны, звон стали и выстрелы, отчетливо различает, как с характерным треском поддается сукно, а затем клинок принимает плоть. Солдата выгибает дугой, и он падает на землю. Виктор еще отдает себе отчет в своих действиях, когда разряжает последний заряд. И тут он понимает, что в траншее остался один, потому как стрельцов из нее уже вытеснили, и те продолжают биться, не давая противнику подняться наверх. Кое-где солдатам это удалось, и бой не идет уже наверху. Последнее осмысленное деяние – он подхватывает гульский мушкет с насаженным на ствол багинетом и с диким ревом бросается в штыковую атаку сразу на двоих солдат, набегающих на него. Дальше только красная пелена на глазах от охватившей его ярости. «Живой? Вроде дышит. Это ж сколько он кровушки своей пролил. Меньше говори, давай стаскивай с него этих». Виктор слышит голоса, словно сквозь большие ватные тампоны, заткнутые ему в уши. Голоса кажутся знакомыми, вот и чувствительность возвращается. С него стягивают какую-то тяжесть, и дышать сразу становится легче. Тело нестерпимо ломит, болит каждая мышца, каждая косточка. Он пытается открыть глаза, но ничего не получается. А может, они открыты, и он просто ослеп. Кто-то поднимает его с земли, недолго несет на руках. Потом аккуратно кладет на что-то более мягкое, чем земля, за что ему отдельное спасибо. «Давай, стягивай с него кафтан. Может, сразу к бабке Любави?» «Дурень, перевязать сначала надо. Давай, помогай». Когда с него тянут одежду, он наконец издает первый звук – страдальческий стон. «Боже, как же все-таки больно. Не иначе, как смертушка пришла». «Спокойно», – осадил он себя. «Умирать тебе сейчас никак нельзя. Негоже дочурке сироткой оставаться». Было и куда хуже. Со страшными ранами, без лекарской помощи он не просто выжил, но еще и на гульдов охотился. «Глаза. Что с глазами? Ничего не видно». «Ну что там?» «Не понимаю. Кровище столько, словно его в ней искупали. А на теле ни единого пореза, только шишка на затылке». «Чего непонятного? Сам себя и искупал. Только кровь-то вражья», – сказал кто-то третий. Тоже голосом очень знакомым. «Точно, Соболь. А те двое – Званый Кот». «Ну что, нашли?» «Ага, это куница». «Не ори, не видишь, что ли, нашли? Похоже, его только по голове и приласкали, но знатно так. Слово сказать не может, лишь мычит да стонет». «Ну чего ты, дубина, переворачивай, захлебнется!» «Ох, ну зачем же так кантовать?» Стон захлебывается, так как вверх по пищеводу устремляется содержимое желудка. Но Виктор уже на боку, и рвотная масса истекает на землю. Еще несколько спазмов, и дышать становится значительно легче. «Глаза...» Голос едва слышен, говорить трудно. Каждое слово отдается дикой болью в голове, а голоса окружающих и вообще звуки становятся нереально громкими и четкими настолько, что боль эта буквально вскипает. «Что, глаза?» «Дурень, лицо ему омойте! Не видишь, кровь запеклась, да веки ослепила!» А этот голос совсем незнакомый, но слова звучат для Виктора как музыка, хотя громкий звук и отдается пульсирующей болью. На лицо полилась прохладная вода из фляжки. Струйки воды с лица протекают в волосы, принося слабое, но облегчение. Кто-то аккуратно мокрой тряпицей трет лицо. Ощущения какие-то смешанные. С одной стороны, каждое прикосновение пульсирует болезненными толчками в затылке, отдаваясь в лоб и глаза, которые нестерпимо режет. Но с другой, несколько смягчает неприятные ощущения. «Чего тут столпились?» «Да и вон, господин десятник, добролюбо отхаживают». «Жив, стал быть, ваш вепрь». «Ты, дядя, проходи давай, и чтобы кличку эту звериную мы больше не слышали. Не то и спрос учинить можно». Видно, что Зван сам чуть не рычит от злости, наверняка сейчас злым взглядом буравит стрелецкого десятника. Виктор сразу его опознал. Тот во время боя находился неподалеку, да и раньше встречались не раз. «А как его еще величать-то?» – ничуть не смутился старый вояка. «Ты бы видел, как он тут бился. Чистый зверюга. Я сколько служу и в боях бывал не раз, а такого ни разу еще не видел. Все уж отошли из рва, а этот посреди ворога орудует так, что те к нему и приблизиться боятся. В одиночку на десяток кидался, словно ему и черт не брат. Совсем осатанел. Все одно не смей. Не любо ему то имечко. Зван. Тут я, атаман. Оставь. А, им только попусти. Не кричи. Больно. Ага, молчу. Это уже тихо, едва ли не шепотом. Голоса и впрямь стихли. Наконец запекшаяся кровь размякла, и ее смогли счистить с ресниц. Виктор, все это время пытавшийся разлепить веки, наконец сумел распахнуть один глаз, не дожидаясь, пока оботрут влагу. Едва он это сделал, как тут же получил целый букет неприятных ощущений. Ударил нестерпимый свет, оказывается, все еще стоял белый день, и солнышко весело сверкало на небосводе. Тем, чтобы отвести его в тень, парни не озаботились. В глаз попала и вода с сором, что вкупе с сотрясением мозга было очень неприятно. Настолько, что он тут же застонал. Захотел было просто зажмуриться, но соринки заставили часто заморгать, отчего открылся и второй глаз, а неприятные ощущения тут же удвоились. Наблюдавший за этим десятник недовольно ругнулся и, потеснив Звана, тут же повернул Виктора на бок, после чего обильно полил воду из фляжки на лицо, омывая и щеки, и глаза. Конечно, водица, попавшая на глазные яблоки, тоже не бог весть какое блаженство, но куда лучше сора. Не забыл служивый хорошенько полить и голову, за что болезный был особо благодарен, потому как тут же почувствовал облегчение. Ну и пусть его. Пускай величает, как хочет. Зато хорошо-то как. «Ну, чего столпились?» – поднимаясь на ноги, произнес десятник. «Ладьте носилки и несите его к лекарке. Да поспешайте. Хорошо ему прилетело». Это было последнее, что Волков слышал, так как опять отключился. Но как потом узнал, он не потерял сознание, а просто уснул, что при сотрясении мозга отнюдь не лишнее. Измученный организм сам определил, что сейчас для него лучше, а потому поспешил юркнуть в спасительный сон. Так что Виктор не помнил ни того, как его доставили в крепость, ни окончания боя. Когда он опять пришел в себя, то осознал, что находится в их избе, а в изголовье сидит Тихоня, как всегда что-то мастеривший. Сейчас у него работы хватало. Виктор отчетливо рассмотрел в его глазах свою портупею. Так уж сложилось, что он и его парни были изрядно нагружены оружием. Это и кобуры с парой пистолей, и подсумки с гранатами и патронами, и саперная лопатка, и нож, и сабля. Так что сам собой встал вопрос о том, как все это носить поудобнее. Вот и вспомнил Волков про шлию, которую он и его сослуживцы пользовали в армии, и которая очень помогала носить с удобством нехитрую солдатскую справу. Разгрузка армейская, конечно, поудобнее будет, но под имеющееся у них вооружение шлия куда сподручнее. Просто назвал он ее портупеей. Она была весьма похожа на портупеи, которые он помнил по фильмам о гражданской войне, с двумя плечевыми ремнями. Просто шлия ему припомнилась из личного опыта. «Тихоня. Очнулся, господин десятник?» «Как видишь». Молодец паренек, не кричит, говорит приглушенным голосом, почти шепчет. Но Виктор все отчетливо слышит. «Звана, кликни». «Не, бабушка велела, как только проснешься, и ее звать». «Ты хоть скажи, чем сражение-то кончилось?» «Так разбили ворога». Сказав это, парнишка тут же умчался за дверь, а вскоре на смену ему появилась лекарка. Ничуть не церемонясь, она посадила пациента и начала осмотр. Действовала бабушка мягко и умело, то и дело спрашивая, где болит. Виктор отчего-то сразу вспомнил, как она осматривала его в тот день, когда состоялось их знакомство. Тогда ему тоже досталось по головке. Боже, сколько же времени с тех пор минуло и сколько всего случилось. Почитай, целая жизнь прошла, и не одна. Наконец осмотр закончился, и по виду старухи было понятно, что она им довольна. Ну и слава создателю, не хватало еще коллегой каким остаться. Любава покинула комнату и сразу вошел Зваан, шикнув на кого-то за дверью, отчего голоса за ней тут же примолкли. Присев напротив, он поздоровался и передал привет от остальных парней, которых бабушка строго-настрого пускать запретила. «Все живы?» «Не переживай, атаман, все как один. Только коту немного руку оцарапало пулей, но это так. Несерьезно, одним словом. Мы ведь, как ты и велел, в свару не лезли. Все на расстоянии, из-за спин стрельцов били ворога из штуцеров и пистолей», — с явным укором произнес помощник. «Ага, камень в его огород. Мол, нам сказывал одно, а сам учудил не пойми что. Ничего тут не поделаешь, прав Зван. Просто Виктор и сам не понял, как это случилось. Видимо, когда гульды полезли густо и часто, он потерял голову и отдался ярости схватки, напрочь позабыв о том, что сам же и говорил». «Как бой прошел?» «Стыдно спрашивать, ведь командир должен был сам все увидеть. А приходится выспрашивать, словно там и не находился. Ну да что уж теперь-то. Первую волну, почитай, всю повыбили, на бруствер уж в основном вторая взошла. Воевода в дело все резервы ввел. Гульды больно злые в драке оказались. Вот ей-ей, атаман, я едва в штаны не наложил. Никогда такого видеть не доводилось». «А что, гульды со стороны сосняка идти не пытались?» «Нет. Им ту охотку Гораст напрочь отбил. Установил минометы во враге и начал садить, да так, что мама не горюй. Нам видно не было, гульды те роты за урезом держали. Но Гораст, сказывает, добренько минами накрыли. Народу накрошили жуть. А как все мины по тем резервам израсходовали, так сразу и подались оттуда, как ты и велел. Даже стволы унесли. Ворог, похоже, и не понял, откуда били». «Ну, это не удивительно, ведь не просто из-за врага, а еще и из-за деревьев. А там подлесок, сосняк уже ближе к ручью начинается». «Так и есть. Правда, сказывает, хотел он еще и пострелять, если те все же сунутся. Но потом передумал, волю твою нарушать не стал». «И правильно сделал. Воевода как? Спрашивал, что мы удумали?» «Спрашивал. Да только как ты и учил, я ему обсказал, что бочонки с порохом и картечью пользовали, а в те бочонки повставляли трофейные пистоли, какие похуже. А про то, кто и как накрыл резервы, ведать не ведаю». «Поверил?» «Насчет бочонков с порохом поверил, а вот насчет резерва, кажется, нет. Велел, как только опамятуешь, ему весть послать. Но я так думаю, нечего. Эван в себя еще толком не пришел». «Правильно думаешь. Ты иди, Зван, что-то спать хочется». «Отдыхай, атаман». «Да, ты там парням от меня кланяйся». «Обязательно», — сверкнув белозубой улыбкой, заверил ватажник.